А я-то глупая, день и ноченьку все о тебе думала. Андрейка совсем растерялся. — Да слушай! — громко крикнул он, зажав уши. — Че не чаем, то может сбыться, вот о чем. Вчера из посольского приказа подьячий Егорка приходил. Сказывал такое, что я по сю пору не могу опомниться. Ахима села за стол, закрыв лицо руками. Все, видимо, идет по Божьему велению, а не по нашему хотению, продолжал Андрей к тихим печальным голосом. Войне болтал подьячий, и конца не предвидится. Пушек много будем ковать и лить, и народу будут собирать, видимо-невидимо, будто царь имел совет с боярами, а на том совете царь так разгневался, что стало ему плохо, и под руки его увели в государевы покои. Несогласие. А врагу того только и надобно. Вот что. Города берем, а что из того выйдет, коли несогласие? — Стало быть, тебя опять угонят? — взволнованно дыша вцепилась в Андрея Ахима. — Да разве я о том, глупая? Худых людей много около царя. Вот что. То одного воеводу посылает он в Ливонию, то другого, а иных в Москву возвращают. Ровности нет. Шепотом Андрейка передал Ахиме на ухо, что боярина Телятьева, того, что заставлял Андрейку стрелять плохим ядром, царь вернул с войны и будто в подклете у себя держит, пытает. А советники царские отстаивают Телятьева, наказанием Божьим царя пугают, особливо Сильвестр. Ты меня-то пожалей, меня, глупый, что тебе, боярин? Нужен он нам, туда ему и дорога. Андрейка махнул рукой. Бабе хоть кол на голове тиши, она все свое. Обнял ее крепче прежнего. Давно бы так-то, — прижалась Ахима к нему, оживившись. О тех делах пусть старики судят да бояре, а ты со мной. Чего? У тебя иные дела есть, ты молодой. Рассмеявшись, Андрейка сказал: «Эк, у тебя сердце, что котел кипит, еще тот на свете не народился, чтоб ваш норов угадать». «Буди, ровно ребенок малый, не угадать». Уходя на заре от Ахима, Андрейка, смеясь, сказал: «Кто с вами свяжется, тот уж царю не слуга». Ахима лукаво улыбнулась: «Приходи вечером». Андрейка вздохнул: «Эх, нам царь урок задал. Вся пушкарская слобода над ним потеет. Выйдут ли такие пушки, какие требует царь? Не знаю. Придешь, что ли? Ладно, приду. Не ладно, а приходи. На баб не смотри, коли увижу, худо тебе будет». «Какие бабы?» — с невинным видом переспросил Андрейка. «Кроме пушек я ничего не вижу. Пушку больше всех люблю». Ахима так сердито покачала головой, что Андрейке показалось, будто и на пушки ему нельзя смотреть. С тяжелым вздохом, утомленной беседой с Ахимой, хмуро почесав затылок, Андрейка ушел. «Ну и ну! Хоть бы алтыш скорее приехал», — усмешливо подумал он. За окном изморось. Серенький денек. Иван Васильевич сидит в своей рабочей палате, окруженной посольскими дьяками. Перед ним на широком нарядном пергаменте крупными черными завитушками раскиданы строки письма датского короля Христиана. В них тревога, гнев, мольба. Лицо царя хранит суровое спокойствие. «Думаете, что отписать королю?» Висковатый смотрел куда-то в угол и вздыхал. Никто не решался начать говорить первым. «Изобидел меня король, но обиды не надо казать». «О чем он просит? Пощадить немцев?» Царь улыбнулся. Зашевелились дикие. «Великий государь», — произнес висковатый, — «христиан, его величество, пишет, что Денарва издавна принадлежит Дании, будто датских королей признали своими владыками Эстония, Гаррия, Вирланд и город Ревель с давних пор. Дерзкое, несправедливое самомнение. «Ныне поднимается в королях алчность, ненависть, вражда», — сказал Иван Васильевич. «Будут задирать они нас, неправдою и насилием досаждать нам, но блажен миротворец. Не станем чинить обиды, скажем твердо. Нарва была и будет нашей. Воля Божья отдать ее нам, и никто не должен стать нам на дороге». Висковатый заметил, что лучше самому Иван Васильевичу не отвечать на письмо короля Христиана. Ответить должен наместник Нарвы. Царь одобрил это и продиктовал Висковатому, как надо королю ответить. «Чужих пределов и чести не изыскиваем, но, уповая на Бога прародителей наших, чести и вотчин своих держимся, и убавить их никак не хотим. Еще великий государь и князь Александр Храбрый на лифлянцев огонь и меч свой посылал. И так было из поколения в поколение до мстителя за неправду деда нашего, государя Ивана. И до блаженной памяти отца нашего, великого государя Василия. А мне, смиренному преемнику их, подобает ли забыть их великие труды и заботы и пролитую кровь народа нашего, и отдать землю ту неведомо кому, неведомо зачем? И пускай наш брат Христиан подумает о том и отстанет от бездельного писания, ибо мы не скупости ради держим лифлянские города, но ради того, что они наша извечная вотчина, и огонь, и меч, и расхищение на лифлянцев не перестанет, покуда они исправятся. Но мы, как и ты, у Бога сотворителя милости просим, чтоб дал Бог промеж нас бранной лютости перестать, и доброе дело чтоб учинилося. Так ему, Иван Михайлович, отпиши. На лице царя было выражение удовлетворенности. Он поднялся со своего места. Иван Васильевич вслух прочитал псалом «Хвалите имя Господне». Псалом длинный, восхваляющий мудрость Бога, из праха поднимающего бедного, из брения возвышающего нищего, чтобы посадить его в князья народа его. Дьяки в непосильном усердии отбивали поклоны, разлохматились, искоса с подобострастием посматривая на царя. После молитвы они обратились с земным поклоном в сторону царя и, один за другим, склонив головы, вышли из палат. Наедине Иван Васильевич долго рассматривал письмо Христиана. Мял пальцами пергамент, смотрел через него на свет и с видимым удивлением покачивал головою. «Хитрые немцы», — думал он. «Надо и нам такую бумагу». А в это время в приемной царя стоял у окна в ожидании приема хмурый Сильвестр. Косо посмотрел он на выходившую из покоев Иван Васильевич толпу дьяков, поклонившихся ему холодно, вяло. Узнав от окольничего, что его хочет видеть Сильвестр, царь поморщился. «Пусти!» Сильвестр, войдя, усердно помолился на иконы, затем поклонился царю. Иван Васильевич холодно ответил ему поклоном же. «Прошу прощения, великий государь, осмелюсь обратиться к тебе, как и встарь, с добрым советом на пользу государства и твоей царской милости. Дозволь правду молвить». «Все вы ко мне приходите с правдой и говорите мне о ней. Но может ли правда моих подданных нуждаться в том, чтобы ее называли правдой? И найдется ли кто из моих людей, который бы, придя к царю, сказал: «Я пришел тебе говорить неправду»?» Иван Васильевич смеющимися глазами смотрел в растерянное лицо Сильвестра. «Когда я был дитёю, меня восхищали слова о правде в устах моих холопов».